что ты скрывал от всех, Герман Глаз», – пробормотал я, возвращаясь в кабинет. Голова была забита информацией, и я решил навестить Лерчика, а заодно и провериться. Я подошел к двери и остановился, невольно подслушав часть разговора. Он болтал с Уколовым, обсуждали, конечно, девушек. «Так можно ей хотя бы письмо написать?» – с надеждой спросил Лерчик. «Неужели так понравилось?» – удивился Дмитрий. «Ты ее видел один раз всего». Громко стукнув каблуком о пол, я распахнул дверь. «Всем хорошего дня. Как наш пациент?» – спросил я. «А все прекрасно», – откликнулся Лерчик. «Отлично себя чувствую. Готов к труду и обороне. Дмитрий, оставишь нас?» «Да, конечно, мне как раз надо брату помощь». Он немедля вышел из палаты. Я поймал заинтересованный взгляд Лерчика. «Рассказывай, а то выглядишь так, будто ты руками работал от крыльца управления и до обеда». «Ты отчасти прав, только не руками, а головой», – устало отозвался я. «Я сегодня изучал то, что осталось после Гласса, и никак не могу уложить это в голове. Такая хитрая схема. Тогда ты пришел по адресу. Я обожаю хитрые схемы». Я коротко рассказал ему, что узнал, отдельно отметив объем отчетов и мудреность взаимодействия между отделами. Субботин внимательно слушал, но не задал ни единого вопроса. Лишь к концу моей речи просиял, как начищенная монета, и выдал: «Гениально». В ответ на мое удивленное лицо он посоветовал искать дальше, и на все мои просьбы качал головой, мол, сам должен узнать. Пришлось вернуться и начать методично обыскивать кабинет. Перевернул каждую картину, проверил каждую рамку, облазил все ниши, но никаких тайников там не было. Я упал в кресло и стал размышлять. Если Гласс уже давно носил какую-то идею, то ее наброски всегда должны быть под рукой. Значит, стол, двойные ящики. Пробормотал я и выдвинул первую полку, затем вторую, потом третью, седьмую. Ничего, странно, неужели я ошибся? Долгих 10 минут я разглядывал стол и вдруг заметил, что вырезанный узор по краю идет чуть-чуть неровно, каких-то полмиллиметра зазора. Подцепив кончиками пальцев резной выступ, я аккуратно дернул и сразу увидел вторую неровность. Размер потайного отделения был чуть больше ширины листа бумаги. При этом никаких признаков замочной скважины. Значит, скрытый механизм. Ради интереса я стукнул по узору кулаком, попытался просунуть в щель нож, даже пытался найти крепление. Опять ничего. Устав ломать голову, я просто сел в кресло и придвинулся, расположившись так, как это делал барон, и уставился на бумаги. Заодно проверил каждый предмет на столе. Разозлившись, я хотел уже бросить свои попытки и пойти заняться своими делами, но тут неудачно повернулся и стукнулся коленом о низ стола. В ответ раздался тихий щелчок, и мне в живот мягко ткнулась деревянная панель. Не веря своим глазам, я выдвинул ее сильнее. Там лежала небольшая стопка листов, исписанных мелким почерком. Записи Гласса. Глава 24. Петр Петрович смотрел на бегающего по кабинету Серебринского и с трудом сдерживал улыбку. По-другому смотреть на этого круглого человечка было невозможно. Шут гороховый, но шут важный. Он единственный мог уживаться и с магами, и с людьми без способностей одновременно. Умел найти подход, вовремя закрыть рот и элегантно выкрутиться из сложных ситуаций. Однако, глядя сейчас на Михаила Андреевича, Лазарев вдруг осознал, что тот потерпел фиаско. «Петр Петрович, я не понимаю, как это получилось. Они меня просто в угол зажали и не оставили выбора. В нем не было ни капли театральности, только одно сплошное недоумение. Я речь свою обвинительную репетировал 40 минут, а они даже не оценили. А что же вы хотели, Михаил Андреевич? Они военные. Театр видели только снаружи, да и то мельком. Вы бы знали, как я с ними сражался за свои условия. Как лев, нет, тигр». Он хлопнул себя по груди и постарался приосаниться, но от этого его живот стал выглядеть еще более заметно. «Так что в итоге?» – лениво спросил Лазарев. «Отвезете Соколова к магам?» «Придется». Серебринский остановился и довольно улыбнулся. «Отыграем по запасному плану. Все равно надо Степана вернуть отцу. Но мне навязали Германа, чтобы тот присутствовал на суде магов. И я, к сожалению, не знаю, что от него ждать. Думаю, вы будете приятно удивлены, узнав, что он маг и весьма неплохой. Тем более это он задержал Соколова 2 раза. Да, любопытно. Никогда бы не подумал, что он обладает способностями. Нужно присмотреться к нему поближе. И не думайте, — жестко сказал Лазарев. — Он мне нужен здесь». Они впились друг в друга взглядами, и каждый из них хотел получить выгоду из ситуации. Серебринский отвел глаза первым, но в кармане пальцами скрутил фигу. «Кроме Германа, со мной поедет еще семеро, как ни в чем не бывало», — продолжил Михаил Андреевич. «Как думаете, кто это будет?» «Предполагаю, что весь отдел, все маги, если вам интересно». Представитель магов отошел к окну и задумчиво глянул на шумную улицу. В его голове уже начал формироваться план. 8 магов. Это же просто невероятная удача. Магистр оценит и, может, даже наградит очередными годами жизни. Ведь на самом деле суть работы Серебринского была вовсе не во взаимодействии между двумя мирами, а в ловком снабжении магов информацией и нужными кадрами. Магическое общество сейчас находится в бедственном положении. Ресурсов не хватает. Молодежь не желает оставаться под крылом стариков. Последние, в свою очередь, дряхлеют и впадают в маразм. Былое величие начинается меркнуть. И давно уже пора им выйти в люди, но закостенелость мышления и дань традициям вечно мешают. Да, нельзя отрицать, что маги иногда помогают империи, однако это сущие пустяки в сравнении с тем, что было раньше. Серебринский скривился. Глупые старикашки. На их магии можно было озолотиться, но нет. Силы нужно беречь. А для чего, Михаилу Андреевичу никто толком не мог сказать. «Кстати, как обстановка у наших дорогих друзей?» Вдруг спросил Лазарев. «Может выделить продуктов?» Представитель очень захотел огрызнуться в ответ, но сдержался. «Петр Петрович, это был бы щедрый подарок. Говорить, что ему нужен только Соколов, Михаил Андреевич не стал. Да и грех отказываться от подарков. Как дела у архимага?» От этого вопроса Серебринский вздрогнул и резко обернулся. «А почему вы спрашиваете?» «Слышал, случилась какая-то неприятность. Пропал кто-то», — Лазарев посмотрел собеседнику в глаза. «Кто-то очень важный. Не понимаю, о чем вы говорите?» — пробормотал Серебринский и отступил к окну. «Странно. А разве Соколов не его сын?» Михаил Андреевич уставился на советника во все глаза. «Вы не знали?» — Петр Петрович склонил голову к плечу. «Надо же! Как интересно!» Серебринский скривился, а потом его лицо вытянулось. Он понял, почему так быстро его вызвали и почему маги сразу приняли условия военных. Соколова нужно очень срочно вернуть магам в целости и сохранности. Это все отразилось на лице Михаила Андреевича. «Надеюсь, в пути все пройдет благополучно», — пожелал Лазарев, поднимаясь с дивана. «Однако попрошу вас хорошенько запомнить одну вещь. Эгерман и его отдел должны вернуться. Без каких-либо препятствий. Я понятно объясняю». Серебринский растянул пухлые губы в улыбке и заверил Лазарева, что он лично проследит, чтобы маги вернулись. А про себя подумал, что без уточнения сроков, возвращение нужных советнику лиц может растянуться на очень долгий период. Едва он вышел, Лазарев позволил себе скупую улыбку. Затем взял карандаш и сдвинул на шахматной доске одну единственную фигуру. Партия была в самом разгаре. Я нетерпеливо стоял напротив Влада Юрьевича и ждал, пока он закончит разговаривать с посыльным. Тот бросал на меня опасливые взгляды и старался говорить быстрее. Мишин неодобрительно покосился на меня, но я не сдвинулся с места. Наконец, через две невероятно длинные минуты, Мишин остался один. «Что случилось, Владимир Иванович?» — спросил он, сев на диван. «На вас прямо-таки лица нет. У меня очень странный вопрос, Влад Юрьевич, даже не представляю, можете ли вы мне помочь, но больше мне спросить ни у кого. Излагайте. Скажите, вы знали, что именно глаз сделал?» «Конечно», — без тени сомнения ответил он. «За ним был сбор данных по любым магическим происшествиям, плюс он выстраивал систему для работы с магами. Это и особые поручения, и помощь мирному населению. Что-то не так? Я сегодня целый день разговаривал с сотрудниками всех его отделов. Да, они занимаются тем, что вы сказали. Однако у меня такое ощущение, что это далеко не все». Мишин прищурился, и в глазах мелькнул интерес. «Что вы имеете в виду? Я не могу сказать точно, но кажется, что глаз собирался сделать не помощников для мирного населения, а элитный разведотряд». Влад Юрьевич нахмурился. Затем он встал, прошелся по кабинету, заложив руки за спину, и через минуту повернулся ко мне. «Это должно остаться строго между нами. Раз ваш начальник не соизволил ввести вас в курс дела и исчез, никому не доложив, придется мне вам все рассказать». «Так и знал», — подумал я и сел в кресло. Глаз прогрессивно мыслил. Ему не нравилось, что магов считают напыщенными бездельниками. Он рыл землю носом, чтобы найти людей со способностями и перетянуть их на сторону служения империи. Когда разразился скандал с кражей детей, он первый придумал перехватить инициативу. Но многие аристократы скрывали силу и не спешили отдавать отпрысков на военную службу. Они считали, что способность – это проклятие. Те, у кого проснулась магия, отсылали подальше, скрывали, а некоторых отправляли в закрытые лечебницы. Потому что многие дети начинали вести себя странно, говорили на непонятных языках, не узнавали родных и тому подобное. Точно, попаданцы. Одержимость темными сущностями, продолжал Мишин. Так писали в заключениях врачи. Это встречалось нечасто, но факт есть факт. А как же исследовательский центр? Они же изучают магов и все, что с ними связано. Да он не так давно и появился, он пожал плечами. Я вам рассказываю историю столетней, считайте, давности. Мир, конечно, не стоит на месте. Люди быстро научились сами справляться со стихийными бедствиями, помощь магов постепенно отходила на задний план, обрастала байками и легендами. Думаю, вы в курсе. А потом что-то произошло. Да, вы правильно думаете. Сотрудники наткнулись на одного мага, который старательно нарушал закон. Сошедший с ума огневик из соседнего государства ездил по городам и поджигал дома. Мы тогда стояли на пороге военного конфликта и приняли этого чудака за диверсанта. Вот тогда-то и пришла в голову идея создать отряд магов. И принадлежала она молодому барону Глассу. С тех пор прошло немало лет. Особых успехов барон не достиг, слишком упрямы маги и чиновники. Поэтому он решил действовать хитростью. Старый лис организовал кипучую деятельность, который прикрыл свою истинную цель. Он замолчал, устало присел на диван и вздохнул. И тут появляюсь я, именно Владимир Иванович. Глаз разве что не прыгал от радости. Сказал, что первую проверку вы прошли не моргнув глазом, а обычно случались скандалы. Получается, он перед всеми ставил ту шкатулку со сферой. Вижу, вы поняли, что я имею в виду. Вы знаете, я даже рад, что его место займете вы. У вас отлично получается существовать между людьми и магами. И я очень надеюсь, что вы будете продолжать дело Гласса. В первую очередь я хочу не допустить конфликта между двумя разными мирами, а не работать против соседей. Кто-то очень методично мутит воду и сталкивает магов с людьми. Здесь я вам ничем не помогу. Вы с командой первые из магов, которые ведут себя адекватно. Он глянул на часы и спросил. Это все вопросы? Да, я узнал все, что хотел. Спасибо. Я вышел из кабинета, который ему выделили, и решил наведаться в приемную, про которую давно забыл. Из-за Соколова перепись магов, живущих в нашем городе, практически остановилась. Подойдя к отдельному входу, я заметил небольшую группу молодых мужчин, которые что-то бурно обсуждали. Из единственного окна приемной за ними наблюдали Леонид и Артем. Увидев меня, мои маги кивнули и сразу же вышли ко мне навстречу. «Кто это?» – спросил я, кивнул на незнакомцев. «Уже 20 минут стоят и спорят», – скороговоркой выдал Артем. «Мы уже приглашали их пройти внутрь, вроде трое хотят, а остальные четверо нет, и аура у них такая тяжелая, аж передернула. А может быть, они такая же суперкоманда, как и мы, их семеро, нас семеро, логично», – сказал Бусилов. «Разберемся», – ответил я и направился к нашим гостям. «Добрый день, господа. Меня зовут Владимир Иванович, я начальник особого отдела. Что вас привело к нам?» Вперед вышел статный юноша с ранним пушком на щеках и светлыми кудрями. Костюм на нем был великоват, но на поясе я заметил весьма приличную шпагу. «Мое имя Сергей Голубев, я отвечаю за этих молодых людей». Его ответ весьма меня удивил, на вид Сергей был самым молодым. При этом он говорил уверенным тоном и спокойно смотрел мне в глаза. «Мы услышали, что вы составляете списки магов и выдаете удостоверения. Нам бы такое не помешало. Тогда прошу в приемную», — улыбнулся я. «Сначала мы бы хотели прояснить вопрос, примут ли нас в ряды военных и будет ли направлять на задание. Это зависит от ваших целей. Хотите вы помогать и служить империи или же нет?» Он обернулся к своим друзьям, и те энергично закивали. «Мы готовы служить империи». Я снова окинул их взглядом. «Пройдемте». Артем и Леонид выросли за моей спиной и сопроводили меня до дверей, Голубев и остальные двинулись следом. Впрочем, зашли не все. Один из магов, мрачный молодой человек, остался на улице. Принимал я их по одному, задавая практически те же вопросы, что и мне когда-то глаз. Ребята держались спокойно, пока я не начинал спрашивать про детство. Все шестеро сразу же начинали отвечать скомканно, отчего казалось, что придумывают на ходу. Значит, никто из них не помнил своего прошлого. Чтобы долго их не мучить, я переходил к вопросам о магии и просил что-нибудь показать. Сам Голубев оказался магом земли. Для демонстрации он собрал в одну кучку всю грязь в приемной. Глядя на то, что получилось, я сделал себе заметку переговорить с уборщицами. Еще двое оказались слабыми воздушниками. Иван Хромов и Никита Лузганов. Они с трудом смогли поднять ветер, чтобы сдуло бумаги со стола. После выдачи удостоверений, я их сразу же передал в руки Артема и Леонида. Пусть рассказывают про резерв и тренировки. Как правильно говорил когда-то Лерчик, стихийников в этом мире больше всего. Следом зашел крепыш с темными глазами и волосами. Назвался Олегом Матвеев. Несмотря на серьезный вид, он хуже всех отвечал на вопросы, часто медлил с ответом. А вот маг он интересный, ему подчинялось электричество. Оглядев его, я заметил, что на сапогах у него резиновые подошвы, а из-под пиджака торчали толстые перчатки. Он объяснил это правилами техники безопасности, потому что порой магия срабатывала спонтанно. Осторожно пожав руки, я выдал ему документы и позвал следующего. Но когда открылась дверь, в кабинет зашли двое одинаковых парней. Я удивленно глянул и попытался вспомнить, были ли в той компании близнецы. А когда они начали идти, то я обратил внимание на то, что все движения были абсолютно одинаковые. Только правый человек был чуть ярче, что ли. «Двойник?» – спросил я. Парень просиял, и его копия тут же исчезла, оставив оригинал. Он стоял слева. «Вы можете только своего близнеца делать или любых людей?» Вместо ответа, рядом с парнем появился я. «Любопытно и опасно. Как зовут?» – спросил я, не отрывая взгляда от своей копии. «Андрей Крутов», – гордо ответил он. Мой двойник повторил движение губ и также выпятил подбородок. «Могу только так. Возможно, когда вы меня научите управлять силой, то они будут выглядеть лучше». Развеяв заклинание, он начал рассказывать о себе. Как и остальные, он аристократ, из небогатой семьи. И также, как и я, был отправлен родителями на военную службу, там-то они и он увидел наш плакат. Не зря Дмитрий рисовал его. «Надо будет похвалить», — подумал я, слушая Андрея. Отпустив его с документами, я хотел было позвать шестого мага, но тут под дверь хлынул поток воды. Выскочив в приемную, я с удивлением обнаружил Гаврилова, стоящего напротив одного из команды Голубева. Рядом с ними висели многочисленные шарики с водой. На все это молча взирали остальные. «Что тут происходит?» – громко спросил я, привлекая внимание. Артем мгновенно оказался рядом и зашептал мне на ухо. «Иван знает этого мага. Между ними давно уже идет спор, кто сильнее», – он на секунду помолчал и добавил. «Пока ведет Гаврилов». Стараясь не закатывать глаза, я встал между двумя водниками. «Разошлись», — рявкнул я. Заклинания еще секунду висели в воздухе, а потом исчезли. Я неодобрительно глянул на обоих. «Убрать воду, живо». Неизвестный мне маг посмотрел на меня с вызовом, но тут же получил знатный подзатыльник от Голубева. «Сколько раз вам повторять, вы не дома, вести себя прилично, бегом». «Ярослав, последнее предупреждение». Мои ребята посмотрели на Сергея с уважением. Водник опустил голову и аккуратно собрал всю воду, в которой мы продолжали стоять все это время. Гаврилов коротко глянул на меня, и я ему кивнул. Через секунду я любовался работой двух магов воды. Они даже перестарались, и воздух стал совсем сухим, что запершило в горле. «Добрый день, Ярослав. Прошу за мной», — сказал я, и мы направились в соседний кабинет. Подробно расспросив его жизни, я узнал, что они с Иваном давние соперники. Встретились на одном большом пожаре, и с тех пор два пожарных депо постоянно соревновались, кто лучше справится со своей работой. Когда Гаврилов ушел, Ярославу стало неинтересно, и он отправился в военное управление. Я выдал ему документы и предупредил, что в моем отделе я таких стычек не потерплю, и приготовился ждать следующего мага, втайне гадая, какую способность мне покажут. Но ко мне почему-то зашел Голубев и начал многословно извиняться за поведение Ярослава. «Андрей, выдыхайте». Да, он сцепился с Гавриловым, но это даст шанс обоим развивать свои способности, конкурируя друг с другом. С учетом, что оба они бывшие пожарные, то прекрасно осознают свою силу и возможный ущерб, который могут принести. «Если мы с вами наладим работу, то эти двое будут стоить полноценного отряда, а то и целого взвода». Голубев просиял от моих слов, но тут же стал серьезным. «Владимир Иванович, я не только из-за Рыбакова пришел, а больше из-за Гриши, точнее, Григория Чернышова. А он что, Любит подраться? Нет, он очень добрый, просто способность у него крайне специфическая, неуверенно сказал он. Вы меня заинтересовали. Тем более, он так и остался на улице. Все дело в магии. С ним бывает тяжеловато. Вы только сразу не выгоняйте его. Он очень старается сдерживать силу, но пока это плохо выходит. Зовите его уже. Обещаю держать себя в руках. И еще одна просьба, замялся Андрей. Вы можете остаться один? Пусть остальные выйдут. Он заметил, что я нахмурился, и быстро добавил. Вашей жизни ничего не угрожает. Святые наместники, да что же за способность у него? Хорошо, вы меня озадачили. Я поднялся, вышел из кабинета и отправил всех на улицу. Маги Голубева переглянулись и тоже вышли. А вы тоже хотите уйти, Андрей? Нет, это мой человек, я хочу остаться. Сейчас я его позову. Он поднялся и выглянул в окно, кивнул Григорию. Я стоял и ждал, мысленно готовый к любому развитию событий. Но у меня даже не хватило фантазии, чтобы предположить, что будет, когда последняя из группы магов зайдет в приемную. Едва я увидел худого и бледного Григория, мое сердце пропустило удар и тоскливо сжалось. Затем горло перехватило болезненным спазмом, а руки мгновенно заледенели. Молодой человек поднял на меня печальные глаза и тихо произнес: «Добрый день». В этот момент я осознал, что за мной пришла сама смерть. Глава 25. Само присутствие Григория в помещении начисто выбило из меня все слова. Я застыл, глядя на его печальные глаза, и старался дышать медленно и аккуратно. «Я сейчас, простите, пожалуйста», — пробормотал он, хмуря лоб. Давление его силы чуть уменьшилось. Но я видел, Григорию удавалось это нелегко. Поэтому я поставил между нами защитную стену. Едва она встала, мне сразу стало легче дышать. «Добрый день, рад с вами познакомиться», — выдохнул я, но с места не сдвинулся. Андрей глянул на меня, удивленно приподняв брови. В его глазах читалось непонимание. Он тоже ощутил изменения, но не мог понять, что это. «Прошу меня простить, я поставил щит». Действительно, сила Григория весьма специфична, и улыбнулся. Чернышов переводил взгляд с меня на Андрея и обратно. «А как вы его поставили? Я ничего не вижу?» — осторожно спросил Григорий. Он не двигался с места, чтобы случайно не нарушить мое заклинание. «Прозрачная преграда, сквозь которую ничего не может пройти», — я пожал плечами. «Это, конечно, временная мера, но вы произвели на меня неизгладимый эффект». «Спасибо», — опустив глаза, сказал Чернышов. «Я уже привык, что люди от меня в панике разбегаются. Пока не будете контролировать силу, так и будет. Надеюсь, мы сможем вам в этом помочь. Вы позволите задать вам пару вопросов для внесения в документы сведений?» «Конечно». Он повеселел. «Вы не представляете, как приятно просто стоять в комнате и нормально разговаривать. Как же вы живете с такой способностью?» На лице Григория отразилась боль, и он беспомощно посмотрел на Голубева. «Гриша живет один в пристройке возле моего имения, а на улице сила не так заметна, рассеивается. Мы уже более-менее привыкли на нее не обращать внимания, да и он очень старается обуздать ее. Просто сегодня мы все переволновались». Андрей развел руками. Я кивнул и задумался, что делать со всей этой компанией, точнее, с Григорием. «Я буду тренировать вас лично», — сказал я Чернышову. «Так будет правильнее». Слабая улыбка была мне ответом. «А теперь, прошу в кабинет, заполним ваше удостоверение». «Вы уверены? Там совсем маленькая комнатка», — обескураженно спросил он. «Мы с вами что-нибудь придумаем. Пойдемте». Чтобы он смог пересечь комнату, мне пришлось снять свое заклинание и снова пережить жуткое давление силы Чернышова. Стараясь дышать медленно и при этом выглядеть уверенно, я сел за стол и открыл журнал учета. Меня хватило всего на минут 10, а потом я снова поставил барьер. И это с условием, что Григорий, видя мое спокойствие, взял себя в руки и смог хоть немного, но сдержать способность. А вот герань в горшках со мной бы не согласились. За время нашего разговора листья стали опадать и сохнуть. Заметив это, Чернышов приуныл, его сила полыхнула заново. Строго на него взглянув, я попросил сосредоточиться, а сам вернул бедному цветку прошлый вид и, чтобы Григорий не отвлекался, просто заморозил их. «Подскажите, как лучше всего назвать вашу способность?» — спросил я, замерев над последней строчкой. «Правильнее, конечно, назвать смертельным ужасом, но это так скверно звучит. Кроме внешней ауры, что вы еще умеете? Если я испытываю очень сильные эмоции, ярость, к примеру, что предметы вокруг меня начинают разрушаться. Но так было всего один раз, когда я осознал, какая сила во мне появилась. А одежда, удивительно, но на нее никак это не влияет. Интересное, очень интересно. Ты хорошо помнишь свое прошлое? Спросил я. Плохо. Смутные образы и все, будто мне память стерли. Думаю, можно написать не слово «смерть», а, может быть, «тлен», как тебе? Звучит немного лучше, чем другие варианты. Григорий окончательно освоился и вовсю улыбался. Мне показалось, что он безумно рад просто с кем-то говорить и не думать о своей силе. Любопытство ради, я снял барьер. И что самое невероятное, я почти не ощутил влияние ауры. Неужели Чернышову просто было необходимо отвлечься и выдохнуть? Надо проверить. И тебе постоянно нужно контролировать эмоции, чтобы держать силу в узде, правильно? Раз и мои руки снова заледенели, а сердце тоскливо сжалось. Святые наместники, оно действительно так и работает. А есть какие-то ситуации, когда способность себя не проявляет. Я очень старался говорить в прежнем тоне. Наверное, когда я сплю. Ответ неверный, улыбнулся я. Минуту назад я совсем не ощущал давления. Вы отвлеклись и расслабились. Я был уверен, что вы поставили барьер. Ошеломленно проговорил Григорий. То есть вся моя проблема была в том, что я слишком себя контролирую. Это открытие здорово выбило Чернышова из колеи, и мне пришлось использовать магию. Иначе сердце просто отказывалось биться. Григорий, а если не тлен, а страх? Он озадаченно посмотрел на меня и кивнул. Но Владимир Иванович, почему тогда остальные не замечали? Он вернулся к самому важному для себя вопросу. А когда ты был расслаблен в компании друзей? Чернышов не ответил. Он поднялся, прошелся по кабинету и замер возле стеллажа с папками. «Как же это так?» – спросил он, не глядя на меня. «С тех пор, как у меня появилась магия, я всеми силами сдерживал ее. От меня шарахались родные, отвернулись друзья, бросила невеста. Я хотел умереть, никто не понимал меня, да я даже руку никому не мог пожать. Когда я познакомился с Голубевым, он принял меня таким, какой я есть. Да, морщился, отходил, но старался поддерживать и даже выделил пристройку. А вы?» Он обернулся ко мне и потрясенно продолжил. «Вам хватило 5 минут со мной в одной комнате, чтобы понять, что не так, и решить эту головоломку. Мы ее еще не решили, Григорий. Я видел, как ты скован переживаниями и стараешься поддерживать контроль, и это тяжело тебе дается. Если бы у меня не было магии, я бы не смог этого сделать, а тут ты хоть немного выдохнул. Я могу рассказать об этом остальным, а ты готов? Я еще никогда не был так готов, как сейчас. Только скажите им, что вы поставите барьер, чтобы они не волновались. Договорились». Я вышел первый и кивнул Андрею. Он посмотрел на меня с затаенной надеждой. «С Григорием все в порядке. Зови остальных. Может, переговорим на улице?» «Нет, я поставлю защиту, чтобы можно было спокойно все обсудить». Я мигом. Андрей рванул к дверям. Через пару минут все маги собрались в небольшом помещении. На лицах команды Голубева были сомнения. Артем и Леонид же еще ничего не знали и смотрели с любопытством. «Все в сборе», — сказал Андрей. «Хорошо, ставлю барьер». Я взмахнул рукой, активируя заклинание. Новички удивленно уставились на меня. «Оно прозрачное?» — спросил Ярослав. «Да, но очень прочное, не волнуйтесь», — с улыбкой ответил я и открыл дверь. «Григорий, выходите». В проеме появился Чернышов, нерешительно осмотрелся и осторожно переступил порог. Судя по лицам остальных, моя защита прекрасно работала, но я сам остался вне ее. По спине пробежали ледяные мурашки, но они быстро исчезли, как только маг смерти увидел спокойных друзей. Григорий смущенно улыбнулся. Никто не поморщился, не побледнел и не отступил. Это придало ему сил. «Я попросил вас собраться всем вместе, чтобы уточнить несколько моментов», — начал я, все еще чувствуя действие ауры Григория. «Для начала хочу выразить вам искреннюю благодарность, что вы проявили свою позицию и пришли в военное управление. Как вы знаете, я собираю людей со способностями, чтобы в первую очередь показать им, что не нужно бояться, что магия может дать возможность помогать друг другу и защищать. Среди вас есть бывшие работники пожарного депо, и они спасли немало жизней, используя силу, и остальные тоже могут. А как же слухи?» — вдруг спросил Хромов. «Которые, что я пытал мага до смерти, или что бросаю всех в темницу?» Воздушник смутился и опустил глаза. «Что я могу сказать? Да, одного мага я запер в камере. Он маг разума и использовал свою силу в личных целях, забрав у многих все их деньги, а еще пытался меня убить. Однако это случилось после того, как появились слухи. Как вы знаете, сплетни рождаются там, где люди не знают правды. Вы правда хотите сделать элитный отряд для помощи людям? Спросил Крутов, и рядом с ним появилась его копия. Не скажу, что слово «элитный» было в моих планах, но так или иначе, у магов есть больше возможностей. Это как и положительные, так и отрицательные моменты. Нас с вами боятся. Слишком долго зияла пропасть непонимания, и я хочу, чтобы она исчезла. Мы готовы, откликнулся Голубев, оглядев своих ребят. А мы вам поможем. Все заулыбались, и я, наконец, ощутил, что Григорий расслабился. Поэтому я незаметно снял барьер, и ничего не изменилось. Все так и остались спокойно смотреть на меня. А сейчас самая важная новость. Я положил руку на плечо Чернышову. Сейчас между вами и нами с Григорием нет никакой защиты. Все изумленно уставились на нас, а Голубев даже вскочил с дивана. Гриша, как у тебя получилось? В ответ сразу же полыхнуло тяжестью, но Чернышов вдруг улыбнулся, и сразу же стало легче. Владимир Иванович заметил, что аура пропадает, когда я о ней не думаю. Я же всегда очень переживал, как бы не навредить вам, и поэтому постоянно старался силу контролировать. Так просто, Ярослав встал. Думаю, мы все поступили правильно, решив пойти на военную службу. Остальные тоже поднялись. Голубев подошел к Чернышову ближе и протянул ему руку. Поздравляю. Григорий удивленно посмотрел на раскрытую ладонь, перевел взгляд на меня и снова на друга, а потом сделал шаг и обнял Голубева. В глазах обоих стояли слезы радости. Маги выдохнули и в едином порыве начали трепать Григория по плечам, касались его рук. А теперь к делу. Громко сказал я, вам всем предстоит много тренироваться, выкладывать на полную, развивать резерв не так просто. Причем делать все это вы будете самостоятельно, потому что вскоре мне нужно будет уехать. Я возьму с собой часть магов, остальные останутся здесь. Чуть позже я назначу главного. Оставив ребят радоваться за Григория, я отвел Голубева в сторону и тихо спросил. Андрей, меня мучает только один вопрос, готов ответить на любой, бодро сказал он. Как так получилось, что шестеро магов слушаются тебя без тени сомнений? Это случилось, когда мы только познакомились. Сразу же начали соперничать. Мол, кто сильнее, лучше и прочее. Так я Ярослава, как самого Громкого, в одно мгновение по горло в землю закопал, с широкой улыбкой ответил он. И сразу все споры прекратились. Я посмотрел на Голубева с уважением, а сам мысленно вспомнил, как заморозил Артема на первой тренировке. На том и разошлись. Отправив новых магов по домам, я обсудил ситуацию со своими и пошел искать Лерчика. Чует мое сердце, он уже снова собирается бежать из цепких рук Левкова. К слову, заодно и со Святославом переговорю по поводу Григория. Думаю, им нужно попробовать поработать вместе. Жизнь и смерть – очень странное и в то же время идеальное сочетание. Как я и предполагал, Лерчика в палате не обнаружилось. Как и Левкова, зато обнаружил заправленные постели, сбежали, оба, с усмешкой подумал я, в дверь постучали, и я машинально ее открыл. Вы Владимир Иванович, осведомилась у меня милая барышня в медицинском халате, да, что-то случилось, вам просили передать, она протянула мне сложенный листок и, развернувшись на каблуках, пошла прочь по коридору. Я на несколько мгновений задержал взгляд на ее бедрах, а потом глянул в записку и улыбнулся. В ней Лерчик и Святослав передавали привет и сообщали, что ждут меня в ресторане напротив управления. Как вовремя, я как раз проголодался. Глубоко вздохнув, я отправился к ним. Но едва я переступил порог главного холла больницы, раздался противный громкий писк, и все стали беспокойно оглядываться. Я поспешил к стойке. Что случилось? Что за сигнал? С тревогой спросил я. Мы пока не знаем, но ничего хорошего. В прошлый раз я такое слышала, когда на стройке на улице Вильгельма III обрушились перекрытия и завалило рабочих, медсестра поймала взгляд врача и торопливо продолжила, если у вас все, то мне нужно бежать. Оглянувшись, я понял, что весь персонал начал подготавливаться к приему пациентов, и всех ожидающих стали собирать у дальней стены, сдвигая диваны. Я еще пару раз попытался узнать, где случилось несчастье, но все разводили руками. Пока первая карета не приедет, этого не узнать. Выскочив на улицу, я поспешил к управлению, где должны были находиться маги, а заодно послал за Левковым. Его способности могут пригодиться. Мне повезло почти сразу, как я зашел в приемную. Светлана подняла на меня заплаканные глаза и сказала, что доходный дом для рабочих недалеко отсюда окружили люди с оружием и требуют выдать мага, который там якобы живет. Уже выбили двери и несколько окон. Есть пострадавшие. Это меня не на шутку встревожило. Быстро собрав ребят и дождавшись Левкова с Лерчиком, мы выдвинулись в сторону нужной улицы. Как сказал Артем, она располагалась в нескольких кварталах от управления, поэтому кареты брать не стали и отправились пешком. Да и не хотелось показываться раньше времени. Первое открытое столкновение. Как же я опасался этого. Когда мы подошли к нужной улице, там уже собрались люди, и все они были настроены весьма серьезно. Я сразу послал Лерчика к ним, чтобы он узнал что-нибудь полезное. Служба правопорядка стояла поодаль, и я разглядел среди них знакомого мне Гусаренко. Оставив магов в стороне, я подошел к нему. «Алексей Олегович, доброго вам, ваше высочество», – удивился он. «А вы-то что тут делаете?» – услышал в больнице сирену и примчался, как только смог. «Нужна помощь, да как вам сказать?» Он беспомощно огляделся. «Ситуация сложная. Едва мои люди хотят подойти ближе, им начинают угрожать кинжалами, мол, мы раньше ничего не делали и теперь все в руках толпы. Впрочем, этим пока все и заканчивается. На призывы разойтись не реагируют. Требуют выдать мага, который засел в этом доме. А зачем им этот маг? Говорят, у кого-то ребенок пропал, да какая-то болезнь случилась. Толком даже узнать невозможно. Организатора нашли, вроде вон тот мужик, с усами и без пиджака. У него еще дубина в руках, видите, у самых дверей, Владимир Иванович, вы только не ходите к нему, он на грани. Боюсь, беда будет». Я повернул голову и увидел всклокоченного мужчину в неправильно застегнутой рубашке. Он стоял на крыльце и стучал своим оружием по перилам, а пострадавшие не дает пройти внутрь. А черный ход заложен строительными материалами. Там люди с другой стороны дома пытаются из окон вылезать. Уже один ногу сломал, но его уже забрали. «Ладно, попробую что-нибудь сделать». Гусаренко обернулся к сотрудникам и, кивнув на меня, распорядился не чинить мне препятствий. «Владимир Иванович, а где ваши ребята?» Я указал на стоящих на углу магов. «Откуда столько?» – пораженно спросил Гусаренко. «Я думал, у вас всего семеро. Сегодня вот новые пришли. Толковые ребята, но сила невелика. Буду учить». Пожелав мне удачи, Алексей Олегович подошел к толпе и стал просить всех разойтись. Это возымело совсем иную реакцию. На служителей правопорядка обрушились гневные выкрики, и людям в форме пришлось отступить. Пользуясь моментом, что внимание толпы переключилось, я зашел с другого края. Там уже стоял Лерчик и вместе со всеми требовал выдать мага. «Ну, артист!» – восхищенно подумал я. Хотел было пробраться к нему, но путь мне преградила белокурая дама с ярко-красными губами и сдвинутой на затылок шляпки. Она сначала посмотрела на меня с нескрываемой злобой. Я нахмурил брови и обеспокоенно спросил, что происходит. «У Якова Анатольевича украли двухлетнего мальчика», – процедила она сквозь зубы. «А при чем тут маг?» Я сделал вид, что шокирован. «Так он и украл», – недовольно ответила дама. «Зачем же ему ребенок? Эдакий вы темный». Она посмотрела на меня, как на идиота. «Все знают, что маги приносят детей в жертву ради силы». Глава 26. Едва она это произнесла, у меня внутри все перевернулось. Лерчик повернул голову, кивнув, что тоже услышал. В его глазах плескалось пламя злости. Я коротко махнул ему, и он сразу же затерялся в толпе, поняв мою просьбу без слов. «Пусть узнает все, что возможно». Затем я снова обратился к белокурой, стараясь поддерживать образ дурачка. «Вы точно в этом уверены? Я многое слышал про магов, но вот чтобы детей, это же просто немыслимо. Да все об этом говорят. Тем более, это уже не первое похищение», сказала она и понизила голос, глядя в сторону Гусаренко. «Эти-то ничего не делают. У Красновых девочка пропала, и у Козловых тоже. Они, конечно, люди бедные, поэтому поисками займутся в самый последний момент. Но это же ребенок. Я вот как думаю. Один раз это может быть случайность, второй раз – совпадение, а вот третий раз – это уже закономерность. Маленький Виталик стал этим третьим. Я не знал, что сказать. Просто стоял, сжираемый изнутри яростью. Если это правда, то я лично убью того мага. Вот, вы меня понимаете?» – кивнула дама и глянула на мужчину, который все еще стоял на крыльце. Юрич единственный, кто все взял в свои руки. Настоящий мужчина. Она еще что-то говорила, но я уже не слушал. Я страстно желал остановить время во всем доме, выволочь этого мага и разорвать его голыми руками. Но я не мог себе этого позволить, пока не разберусь во всей ситуации. Поэтому мне пришлось отойти обратно к магам и серьезно обдумать свои действия, а заодно и дождаться Лерчика с новостями. Я опасался, что ребята сразу бросятся штурмовать дом, и поэтому не стал пересказывать слово в слово то, что мне поведала белокурая. Ситуация неоднозначная, начал я. Мужчина возле крыльца подозревает неизвестного мага, живущего в этом доме, в похищении своего ребенка. Подтверждению этому нет. Кто именно из жильцов этот маг, неизвестно. Действовать нахрапом нельзя. Он может быть невиновен, тихо сказал Олег. Или маньяком, но не магом, пожал плечами Левков. Отставить разговоры. Думаем, жестко сказал я. Для начала нужно обезопасить жильцов. Медальоны при вас, мои кивнули, а команда Голубева озадаченно посмотрела на меня. Потом объясню, отмахнулся я. Первое, что нужно выяснить, находится ли вообще в этом доме маг. Артем, возьми Никиту, заодно ему все объяснишь. Проверять аккуратно, под видом помощи. А как внутрь попадем? Спросил Коровин. Там окно есть разбитое. Один другого подсадит. Заодно нужно расчистить мусор у заднего входа. Это я могу сделать, сказал Олег. Хорошо. И Святослав, ты тоже идешь с ними. Вдруг кому-то потребуется помощь. Главное, силу не показывать. Просто молодые офицеры решили помочь. Всех, у кого нет способностей, сразу выводите. А почему люди сами не выйдут из своих квартир и не вылезут через окно? Спросил Крутов. Во-первых, им страшно за себя. Во-вторых, они не знают, кто именно из жильцов маг, а могут просто никого не выпускать. Опять-таки мы не знаем, что там происходит. Поэтому очень вас прошу, вести себя осторожно. Я дождусь Валерия с новостями и буду страховать вас с улицы. Остальные остаются здесь. Я проследил, чтобы никто не обратил внимания на ребят, и подошел к Гусаренко. В этот же момент подкатили первые кареты скорой помощи. Доктора высыпали на улицу и замерли, в ожидании указаний. Алексей Олегович, предупредите своих. Команда пошла проверять здание. Если маг там, они мне скажут. Вы выяснили, что происходит? Напряженно спросил он. Слышал, что детей убивают. Одна из дам сказала, что за последнее время пропало еще двое детей. Вы в курсе? Я проигнорировал его вопрос. К сожалению, это не мой участок. Но сейчас узнаю. Он оглянулся и бросил через плечо. Лопатин, подойди. К нам тут же шагнул служитель лет 50 с седым ежиком волосы носом картошкой. Алексей Олегович, Лопатин, скажи мне, были еще происшествия на этом участке? Какого рода интересует? Пропажа детей. Дайте подумать. Он потер затылок. Месяца два назад заявление три было, но их все потом забрали. Мол, вернулись. Район тут, конечно, не шибко спокойный, но иногда встречаются отдельные кадры. Говорят родителям, мол, уйду от вас в поисках лучшей жизни. А потом возвращаются, когда деньги заканчиваются. Он осекся под взглядом Гусаренко и задумался. Погодите, было два еще. Мамашки на неделе приходили, в слезах, соплях, с причитаниями. Говорят, девчушки две пропали. Искали? Никак нет. Положено трое суток ждать. Остолоп, это для взрослых. А я тебя про детей спрашиваю. Виноват, Алексей Олегович. Исправлюсь. Отправив с глаз долой Лопатина в контору, искать дела, Гусаренко посмотрел на меня и развел руками. Я с трудом сдержал злость. Где святые наместники носят Лерчика? Подумал я и тут же увидел его недовольное лицо. Выглядел он злым, даже усы топорщились непривычно сильно. Мы отошли от Гусаренко к магам. «Князь, новости плохие», — сразу начал он. «Пропали трое детей, все до двух лет, местные, с соседних улиц. Либо похититель, форменный псих, либо идиот, либо это вообще не связано с ним, такое тоже исключать нельзя. Служивые даже не занимались поисками», — закончил я, сжав кулаки. «Что делать будем?» Четверо пошли внутрь, ждем отмашки. А что потом? Заморозишь всех? Нет, не хочу показывать силу. Надо сначала подтвердить, что тот, кто в этом замешан, вообще, в здании. Я посмотрел на окна, но ни одна штырина не шевелилась. Я могу еще поспрашивать, сказал Лерчик, и сделать работу за служивых, скривился я. Ничего другого не остается. Они еще пару часов будут искать, а дела, наверное, уже в архиве, если не в мусорке. Люди-то бедные. Вот пропал бы сын барона, у Гусаренко уже бы на столе лежали все документы. К сожалению, Ты прав, но сейчас нам не до этого. Бери, ребята, идите выяснять обстоятельства пропажи. Фамилии я узнал. Краснова и Козлова. Принято, я побежал. Я проследил за ним взглядом, он выбрал Крутого с Хромовым, и они сразу же исчезли в ближайшем переулке. Юрич начал кричать громче, словно у него появилось второе дыхание. «Выходи, иначе я сам за тобой приду», – орал он, стукнув по двери дубинкой. От удара треснуло стекло, и несколько осколков упали ему под ноги. Гусаренко, не подходя ближе, пригрозил Юричу штрафом за порчу имущества. Толпа обернулась на разом побледневшего служителя и сделала шаг к нему, неодобрительно загудев. Впрочем, это не заставило Гусаренко отступить. Я невольно зауважал его стойкость. Зато в окнах появились силуэты. Мужчины и женщины стояли за тонким тюлем и с тревогой наблюдали за улицей. Кто из них тот самый маг? Скорее всего, это одинокий мужчина. Женщин со способностями я почти не встречал, только Светлину. Да и как у них поднимется рука убить ребенка? Похитить, да, но убить? Я мотнул головой на свои мысли и продолжил искать глазами Артема и Никиту. Но вместо них к нам вышел Олег в сопровождении 6 женщин. На них не было никаких ран, только сильное потрясение. Их все равно передали медикам. Я подозвал мага к себе и стал выяснять, что он узнал. Там на каждом этаже по 5 квартир. Всего получается 20, плюс еще служебные помещения. Мы вывели всех с первого этажа. Артем и Никита продолжают проверять остальные помещения. Все напуганы. На лестницах стоят мужчины и следят, чтобы никто не выход из квартир. Их проверили, они чисты. Но пришлось поскандалить. Артему показало им удостоверение особого отдела. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Это пока все. Я с вашего разрешения пойду обратно. Я кивнул. Появление жильцов дома вызвало переполох в толпе, и многие бросились к ним, чтобы расспросить. Их оттеснили врачи и люди Гусаренко. Я не стал к ним подходить, а все смотрел на окна. Вдруг одно из них с треском разлетелось, и на улицу вывалился Артем. Он едва успел схватиться за штырину и теперь повис на ней, болтая ногами в воздухе. Толпа ахнула и отступила. Немедленно, ни секунды, я рванул к дому. Если он сорвется, то я успею его поймать. Голубев и Ярослав бросились со мной. «Уберите людей, мешают», — сказал я через плечо. Но как охранка не смогла, делайте хоть что-нибудь, устройте потоп, трещину в дороге, мне все равно. Но через минуту здесь никого не должно быть. Маги покивали и растворились в толпе. «Граждане!» — крикнул Андрей, обращая на себя внимание. В доме был поврежден водопровод, возможен разрыв трубы. Вода может хлынуть в любой момент. Он присел и с умным видом дотронулся до дороги. Прямо под нами сложная сеть труб. Прошу немедленно разойтись. В этот момент я ощутил легкая вибрация. Дамы нервно вскрикнули, мужчины настороженно глядели, как подскакивают мелкие камушки. Уже началось. Я чувствую. Завопил Ярослав из задних рядов. Уходим. Артисты, блин. Как ни странно, это возымело действие. Но ребята не остановились и продолжали спектакль. По мощенной улице пробежала трещина, и сквозь нее начала просачиваться вода. «Сейчас все рухнет. Скорее!» — снова крикнул Андрей. Гусаренко поймал мой взгляд, я в ответ согласно прикрыл глаза. «Граждане, опасная зона. Всем покинуть дорогу!» — рявкнул он. Его люди тут же бросились теснить перепуганную толпу в медиков, которые тоже начали испуганно суетиться. Люди уверенно шли в сторону Григория. На секунду я испугался, что он растеряется и полыхнет силой, а потом понял, что это то, что нам нужно. «Чернышов, помоги людям, им же страшно!» — крикнул я, надеясь, что он меня поймет. А дальше произошло просто невероятное. Зеваки и люди Гусаренко мгновенно изменились в лице и начали ломиться в разные стороны, спешно покидая улицу. Один Григорий остался стоять, растерянно глядя им вслед. Что ж, я сразу-то до такого не додумался. Возле меня остался лишь Юрич, который не обращал никакого внимания на происходящее и продолжал методично стучать дубинкой о перила. А Артем тем временем смог зацепиться мысками ботинок за небольшой выступ и балансировал между третьим и четвертым этажом. «Коровин, ты как там?» — крикнул я. «Если ткань хорошая, но нормально», — раздалось в ответ. «Я тебя поймаю, лучше поднимитесь. У меня нехорошие предчувствия, твою ж сияющую сферу», — подумал я и поискал глазами помощь. «Лопатин», — рявкнул я, — «помогите моему сотруднику, вытащите его за ноги с третьего этажа». «Есть», — раздалось в ответ, и остатки команды Гусаренко разделилась на две группы. Одна побежала вместе со мной, а вторая осталась дежурить под окном. Взлетев на четвертый этаж, я быстро сориентировался и нашел нужную дверь. Она была открыта, из квартиры доносились звуки борьбы. Прежде чем войти, я заморозил время. Наступила тишина, изредка нарушаемая руганью с улицы. Осторожно заглянув, я увидел в глубине комнаты Никиту, в которого летел черный всполох неизвестной мне магии. С другой стороны стоял маг, неопрятный, худой и бледный мужчина с безумными глазами. Повсюду была сломана мебель и разбросаны вещи. Первым делом, я дотронулся до Лузганова. Он машинально продолжил свое заклинание, но я благоразумно ушел с линии атаки. Воздушная стрела пролетела через всю комнату и разбила дверцу шкафа с посудой. «Владимир Иванович, как вы здесь оказались?» — вытаращился на меня Никита и огляделся. «А почему этот не двигается?» «Я время остановил», — ответил я. «Это точно он?» «Думаю, да. В комнате есть детские игрушки. А самих детей не нашли, да времени не было. Он сразу напал на нас». «Твою ж, где Артем?» — крикнул он и бросился к окну. «Не задень мага». Вдогонку бросил я и осмотрелся. Действительно, посреди типичного мужского бардака очень инородно смотрелись розовый заяц и фиолетовый медвежонок. Ярость вспыхнула в груди с новой силой. Я повернулся к магу и страстно захотел убить его прямо сейчас. Даже шаг сделал, но смог остановил себя. Сначала нужно найти детей. Мало ли, может, у квартиранта есть свои дети, и это совпадение. Я не оправдывал мага, скорее хотел сделать все правильно. Пока Никита помогал Артему и затаскивал его квартиру, я методично обшаривал углы, где можно спрятать трех детей. Ни в кладовке, ни на кухне, в шкафах, ни в стеллаже в комнате детей я не нашел. Заглянул даже под кровать, но и там было пусто. «Неужели мы ошиблись, Левков?» — мелькнуло у меня в голове. «Найдите мне Святослава, быстро!» — крикнул я. В ответ раздался топот, ребята уже побежали его искать. Ждать не пришлось, он сам уже спешил к нам. «Владимир Иванович!» — тяжело дыша, крикнул Левков. «Что случилось?» «Святослав, найди детей!» Он кивнул и полез в карман за медальоном. Воздушники замерли позади него, беспокойно поглядывая на застывшего посреди комнаты мага. «Там!» — Левков указал на стену. «Состояние плохое, еле дышит. Там же ничего нет!» — удивленно отозвался Никита. «Я сейчас!» — проговорил Артем и одним сильным потоком воздуха содрал обои, подняв клубы пыли. Под ними оказался лист фанеры с дыркой вместо руки. Я сразу же бросился его убирать. За ним на куче тряпья лежали две девочки и мальчишка. Бледные, измазанные в грязи, но живые. «Уносите их отсюда, мне кое с кем нужно серьезно побеседовать», — мрачно сказал я и глянул на магов. Все трое быстро подхватили по ребенку и моментально исчезли из квартиры. А я поднялся и направился к живой статуе. «Пришло время ответов», — пробормотал я и разморозил одну только голову. Маг тут же дернулся и удивленно моргнул, осознав, что не может пошевелиться. «Зачем тебе дети?» «Какие дети, о чем вы?» «Я мирный гражданин», — залепетал он, и сразу же бросил взгляд мне за спину, где виднелся его тайник. «Нашли, значит. Зачем тебе дети?» Чеканя каждое слово, повторил я. В ответ его лицо перекосилось, а глаза налились черным. Пришлось ему врезать, чтобы не начал формировать заклинание. Тот темный всполох все еще висел в воздухе, и у меня не было сомнения, что это редкостная дрянь. «Могущество, возможность в одно мгновение стать архимагом», — с улыбкой сказал он. «Кто же отказывается от силы? И ради этого ты решил пойти на детоубийство? Зачем же мне их жизни?» — расхохотался он. «Мне всего лишь нужна была их кровь, литра три, не больше. Мне захотелось свернуть ему шею, прямо сейчас же, прямо тут же». С невероятным трудом сдержавшись, я задал следующий вопрос. «Зачем? Так ты не знаешь, глупый, глупый мальчишка», — сочувственно произнес он. «Ты, наверное, и не выживешь, не видя дальше своего носа. Отвечай на вопрос, ты же меня все равно убьешь. Зачем тебе знать правду?» Вместо ответа я вытащил короткий кинжал и без замаха ударил мага в грудь, и сразу же вытащил. «Сейчас твое сердце не бьется, потому что я остановил его. Но как только я уберу заклинание, ты умрешь. Говори, зачем ты все это устроил?» Кажется, мои слова не возымели нужного действия, и мой пленник продолжал молчать. «Как хочешь», — пожал я плечами и взмахнул рукой. Время забежало в привычном ритме, но только в отдельно взятом месте, в груди безумца. Маг истошно завопил. Он все еще не мог шевелиться, но оглушительная боль от раны мгновенно затопила его сознание. Выждав секунду, я снова заморозил сердце и выжидательно уставился на мага. «Говори, хорошо, хорошо, скажу», его побелевшие губы скривились. «Но не убивай меня, я тебе еще пригожусь». Он выжидательно на меня посмотрел. «Обещаю, что прямо сейчас не сверну тебе шею». «Ладно, ладно, есть легенда, которая гласит, что в мир придет истинная тьма, и только самые могущественные смогут ей противостоять. Земля станет небом, небо упадет в море, солнце не взойдет, а я слаб, был слаб, но нашел способ». «Да». Его почерневшие глаза блеснули. Он говорил отрывисто, а взгляд его блуждал по квартире. «Он точно рехнулся, причем уже очень давно, и ты единственный, кто нашел способ стать сильнее. Я собирал знания по крупицам, утащил нужные книги из-под носа ордена, провел всех, но теперь все напрасно, а ты останешься», он вдруг усмехнулся. «Да, ты останешься и будешь смотреть, как умирают близкие тебе люди. Всего три маленьких человечка отделяли меня от силы, ты все испортил, и будешь страдать». Слова этого безумца вызвали новую волну ярости. Я положил ему руку на грудь и заставил время бежать быстрее. «Как я и обещал, я не сверну тебе шею, тебя убьет время». Маг захрипел, округлил глаза и в следующее мгновение упал замертво. Я смотрел на его тело, а в ушах все еще стояли его слова. «В мир придет истинная тьма, и только самые могущественные смогут ей противостоять. Земля станет небом, небо упадет в море, солнце не взойдет,